С утра проснулся пораньше и сбегал через двор. Предупредить Таню, что эту неделю дома буду только ночевать. Девушка немного поникла, но сквозь паникание пробивалось какое-то тихое счастье. «Папка пить бросил», — прошептала она мне. «Пойдем, познакомишься». Танина семья вместе с их коммунальными соседями, аж 12 человек, сидели на кухне. Их квартира больше нашей, кухня, соответственно, тоже. Аж 2 плиты и столько же холодильников. А еще я понял, как сильно нам повезло, что из малышей у нас только тихая дочка тети Тани. Виск стоял страшный. Настроив слух на игнорирование раздражителя, вежливо всех поприветствовал и уселся за отведенный семье Богдановых кусочек стола. Вот он, Танин отец. Наполовину седой, бледный, худющий, руки трясутся. Классический, вышедший из запоя алкаш. Глаза тоже канонические, выцветшие и виноватые. Пожав трясущуюся руку, улыбнулся на спасибо, что за моей газой присматриваешь, и заверил, что мне это только в радость. Таня проводила меня до двери, я пообещал при первой же возможности вытащить ее погулять и вернулся домой. Александра Николаевна за нами приехала, довезла до ВУАОПа, чуть ли не за руки протащила по нужным кабинетам. Мама расписалась, где надо, и композитор довезла ее до ателье, начисто проигнорировав «Я и на метро доеду». На все про все чуть больше 3 часов. Невыносимо быстро для СССР. Вот что значит иметь таран. Само собой, маме придется посетить ВУАОП еще пару раз с целью подписать то, что не дали сегодня. Но мы бы тут, блин, месяц без Александры Николаевны валандрились. А с ней мне даже прикрепили ответственного сотрудника, чей телефон надежно зафиксирован в памяти и наших с мамой блокнотах. Да, примет без очереди и всячески поспособствует. Но лучше все песни нести сначала Пахмутовой, чтобы не обиделась. Неделя прошла без сучка и задоринки. Мы успешно подготовили материал для Зыкиной, новенький проигрыватель занял достойное место на нашей стенке, а мне придется идти на ковер к самой Фурцевой во вторую неделю октября. Решили подождать выхода журнала с зорями и фельетонами, для надежности, так сказать. После возвращения в школу мне торжественно заявили, что моя старая черепно-мозговая травма оказывается с пылевыми работами совершенно несовместима. Социальная справедливость начинает работать. Жаль, не получится засмущать случайной встречей лапочку Сонечку. Но куда она от меня денется? Если Подмосковье, значит, поступать будет в Москву. Педагогических у нас не так много, так что в следующем году она обязательно встретит сидящего на лавочке с шикарным букетом в руках комсомольца. Записываться музыканты будут без меня, а нафига я там? Советские музыканты что 2×2=4, без меня не освоят. За всей этой суетой не забыл и о белом биме. Рукопись уже у Полевого, вместе с парочкой свежих фельетонов. Обещает первую половину опубликовать уже в декабре. Параллельно все мои, подвергшиеся аранжировкам стихи, в еженедельном режиме публиковала литературка. Строчки считать откровенно лень, поэтому просто подождем октября, а вместе с ним первые гонорары. Интересно, сколько там накапает?